Глава 5. Эпоха шести династий. 220-589. Эпохой шести династий называется период раздробленности Китая с 220 по 589 год между империями Хань и Суй. Вообще-то крупных правящих династий в это время было не 6, а 7. У 222-280, Вэй 220-265. Цзинь 265-420, Лю Сун 420-479, Южная Ци 479-502, Южная Лян 502-557 и Чэнь 554-589. Но одни древние историки не учитывали У, а другие Вэй, поэтому этот период получил такое неправильное название. Троецарствие. Эпоха Троецарствия длилась с 220 по 280 год. Название этой эпохи тоже неправильное, поскольку все три правителя царств считали себя императорами и претендовали на верховную власть над всем Китаем. Этот период считается одним из самых кровопролитных в китайской истории. 60-миллионное население Ханьской империи сократилось почти в четверо, до 16 миллионов человек. Кругом царили упадок и запустение. «Все, что можно было разграбить, разграбили, все, что можно было разрушить, разрушили», писал о начале периода Троецарствия историк Танской эпохи Сюй Сун. Самым сильным из трех царств предсказуемо стало Вэй, и произошло это благодаря реформам, проведенным еще при Цао Цао. Подданные получили налоговые послабления, а сельское хозяйство было восстановлено при помощи армии. Цао Цао использовал идею военных поселений – Тунтянь, которые получили широкое распространение в эпоху Хань. На государственной земле создавались поселения солдат, которые в мирное время занимались земледелием, а во время войны сражались. Ханьские императоры пытались таким образом решить проблему обеспечения армии продовольствием. Но Цао Цао пошел дальше. Он отдал введение армейских начальников поселений гражданское население, которое не имело права покинуть назначенное место и было вынуждено обрабатывать выделенную землю. Юго-западное царство Шу со столицей в Чэнду успешно соперничало с царством Вэй в начальном периоде своего существования, когда первым министром в нем был талантливый полководец и прозорливый политик Джугэ Лян, скончавшийся в 234 году. В романе «Троецарствие» Джугэ Лян предстает как олицетворение мудрости, военной хитрости и изобретательности, что нисколько не противоречит действительности. Царство Шу держалось на этом выдающемся человеке. После смерти Джугэ Ляна Шу распалось на две половины, северную и южную, а в 263 году было завоевано царством Вэй. Царство У, основанное военачальником Сунь Цэ и затем перешедшее к его брату Сунь Цюаню, просуществовало дольше Шу, благодаря тому, что от двух других царств его отгораживал естественный барьер – широкая река Янцзы. Кроме того, У было много беднее Шу, поэтому очередь до него дошла последней. В 280 году в У вторглись армии бывшего царства Вэй, которое с 265 года было известно под именем Цзинь. Цзиньцы победили и присоединили Вэй к своему царству, которое отныне можно было считать империей. Примечательно то, что обоим правителям побежденных царств, Ускому Суньхао и Шускому Люшаню, была сохранена жизнь и обеспечены вполне пристойные условия существования у Вэй-Цзинь. Что же касается смены названия, то дело в том, что реальная власть в царстве Вэй с 249 года находилась в руках могущественного рода Сыма, который возглавлял могущественный военачальник Сыма И. Сыма И отстранил от власти и предал казни Цао Шуана, который состоял в качестве регента при своем родственнике императоре Фэй Ди, внуке Цао Пэя. В 265 году внук Сыма И по имени Сыма Янь низложил пятого правителя династии Вэй Цао Хуаня, который приходился внуком Цао Цао, и взошел на престол, основав династию Цзинь. Первый период правления этой династии со столицами в Лояне и Чаньане историки называют Западной Цзинь. Периоды Западной и Восточной Цзинь. Период правления династии Западная Цзинь длился с 265 по 420 год. Сыма Янь, показавший себя мудрым правителем и активным реформатором, правил до 290 года. После смерти Сыма Яня престол перешел к его сыну Сыму Джуну, вошедшему в историю под именем Цзиньского Хуэйди. Хуэйди не имел качеств, необходимых правителю, и не заботился о делах государства. С восшествием Хуэйди на престол началось соперничество за власть между его родственниками, вылившееся в гражданскую войну, известную под названием «Войны восьми ванов». Эта война, растянувшись на полтора десятка лет, с 291 по 306 год, подорвала силы империи Западная Цзинь и сделала ее беззащитной перед нападениями северных кочевников. Во время войны восьми ванов один из ванов по имени Сыма Юэ, в конечном итоге победивший в этой войне, привлек на помощь племена Сяньби. Его противник Сыма Ин решил опереться на хуннов и приблизил к себе Лю Юаня, главнокомандующего всех пяти аймаков Хунну, живших в Китае. В 304 году Лю Юань добился своего провозглашения великим Шаньюем Хунну и начал воевать с Сяньби на стороне Сыма Ина. Когда тот потерпел поражение, Лю Юань объявил о создании государства Хань. Для того, чтобы отличить от империи Хань, его называют Северный Хань. И взял себе титул Хань Вана, ханьского правителя. По женской линии он был связан с ханьской династией через свою бабку. В 311 году цзиньский император Хуэйди был взят в плен в Лояне войсками Северной Хань. Спустя 5 лет, в 316 году в Чаньане кочевниками был пленен преемник Хуэйди император Минди. Остатки цзиньского двора, бежавшие на юго-восток, основали новую столицу империи в Цзянькане. Перенос столицы ознаменовал конец периода Западной Цзинь и начало периода Восточной Цзинь, длившегося с 316 по 420 год. Восточная Цзинь была государством, ослабляемым восстаниями и придворными интригами. Один узурпатор сменял на троне другого, пока в 420 году полководец Лю Юй не вынудил отречься последнего цзиньского императора Гун Ди и взошел на престол как основатель династии Сун, которую историки называют Лю Сун, Люйская Сун, чтобы отличать от одноименной династии, находившейся у власти с 960 по 1279 год. Эпоха 16 варварских государств. Еще в 177 году до нашей эры ханьский Вэнди позволил некоторым племенам Хунну поселиться на землях империи южнее Великой Стены, в районе плато Ордос. Климатические условия этой местности не позволяли в то время эффективно развивать земледелие, да и соседство агрессивных кочевников не располагало к обработке полей. Вэнди мудро рассудил, что бесполезные земли можно использовать для приручения части хунских племен, которые станут защищать империю от своих неприрученных соплеменников. После того, как в конце первого века племена Сяньби уничтожили государство Хунну, образованное в III веке до нашей эры, часть Хунну ушли на запад, где они стали известны под именем гуннов, а другая часть переселилась в Ханьскую империю, туда же, где кочевали их соплеменники. Имперские Хунну занимались скотоводством. Они не совершали набегов на оседлых жителей, но этот убыток с лихвой компенсировался выгодой от торговли. Поначалу вожди пяти кланов, аймаков, Хунну избирали Шань Юэ, верховного правителя, но со временем этот титул начал передаваться по наследству. Шань Юи имели тесные связи с императорским двором. За них охотно выдавали императорских сестер и дочерей. На воспитании и при дворе всегда состоял кто-то из старших, то есть наиболее дорогих отцу, сыновей Шань Юя. Такие воспитанники, по сути, являлись заложниками, обеспечивающими лояльность имперских Хунну. Император отправлял к Хунну чиновников, которые помогали кочевникам наладить управление по имперскому образцу. В случае войны Хунну пополняли ряды имперской кавалерии, а в мирное время на них была возложена обязанность по охране северных границ. Можно с уверенностью предположить, что если бы империя Хань просуществовала бы на 3-4 века дольше, то имперские Хунну слились бы с ханьцами. Но вместо слияния произошло завоевание кочевниками северных территорий Цзиньской империи. Великокитайская равнина почти целиком оказалась в их владении. Обе столицы, Лоян и Чаньань, были захвачены. В период с 304 по 439 год называется эпохой 16 варварских царств, или же эпохой 16 царств пяти варварских народов. Пятью варварскими народами были Хунну, их часто называют южными хунну, сяньби, ди, потомки древних жунов, перешедших к земледелию. Они жили в предгорьях на территории нынешних провинций Шэньси, Ганьсу и Сычуань. Цяны – кочевые тибетские монголоидные племена. Цзэ – так назывались зависимые от хунну племена, не принадлежавшие к хунскому роду. Государств хунну в эту эпоху известно четыре. Первым была империя Северная Хань, просуществовавшая с 304 по 318 год. Формально то была империя, а не царство, потому что в 310 году Хань Ван Лю Юань провозгласил себя императором и принял имя Гао Цзу. В том же году он скончался и престол перешел к его сыну Лю Цуну. В 318 году после смерти Лю Цуна его младший сын Лю Яо сверг наследника престола Лю Цаня, старшего сына Лю Цуна, объявил себя императором и назвал свое государство Джао. Историки называют его раннее Джао. Столица Джао была в Чаньане. С этого момента и до 329 года государство, основанное Лю Юанем, называлось Ранний Джао. В 329 году Раннее Джао было захвачено царством Позднее Джао, основанным Ши Ле, принадлежавшим к племени Цзэ с подвижником Лю Юаня, который в 319 году поссорился с Лю Яо и основал свое государство. В начале 350 года военачальник Жань Минь, китаец по национальности, низложил императора из рода Ши и создал царство Вэй, которое историки называют Жань Вэй. Новый император повелел убить всех кочевников в своем государстве. Было убито много хуннов, а Цзэ полностью истребили вместе с императорским родом Ши. В 337 году Мужун Хуан, предводитель сяньбийского племени Мужун, основал в бассейне реки Ляохэ государство Раннее Янь. Его сын и наследник Мужун Цзюнь в 352 году покорил царство Вэй. В 313 году на территории современной провинции Ганьсу чиновник Джан Гуй основал китайское государство Раннее Лян, которому приходилось защищать свою независимость от поздней Джао. Вождь дийского племени Цзун Ли Тэ в 303 году основал в Сычуане царство Чен, которое в 338 году после переворота Ли Шоу стал называться империей Хань. Поэтому это государство историки называют Ченхань. Раннюю Янь, Ченхань, раннюю Лян и вообще практически весь Северный Китай завоевало царство Раннее Цинь, основанное дисцами в середине IV века. Это царство достигло своего расцвета при императоре Фу Цзяне II, который стремился объединить весь Китай под властью Цинь. В 383 году 900-тысячная цинская армия вторглась в восточную Цзинь. У цзиньцев было в 10 раз меньше солдат, но цзиньская армия была единой. Она состояла из одних только китайцев, и цзиньские полководцы были опытнее цинских. Цзиньцы отразили нападение, Фу Цзянь II вынужден был отступить. Неудачная военная кампания привела к волнениям в царстве Цинь и ссорам между Фу Цзянем и его ближайшими соратниками. В 384 году тибетский вождь Яо Чан основал на части земель ранней Цинь царство Позднее Цинь. В 385 году сяньбийский вождь Мужун Чуй взял цинский город Ечен и основал царство Позднее Янь. В это же время дийский вождь Люй Гуан основал в Ганьчжоу Позднюю Лян, а сяньбийский вождь Цифу Гожень основал царство Западное Цинь со столицей в Юншичуане. В 395 году последние земли ранней Цинь были захвачены Западной Цинь. В 397 году сяньбийский вождь Туфа Угу, также известный как Ле Цзу, основал на юго-востоке современной провинции Цинхай царство Южное Лян, которое в 414 году было захвачено царством Западная Цинь. В том же 397 году вождь Хунну Цзюй Цюй Мэньсунь основал третье по счету царство Хунну в этом периоде, которое называлось Северное Лян и стал правителем, вошедшим в историю под именем Цзянгангуна. В 423 году Северная Лян поглотила царство Западная Лян, основанное в 400 году китайцем Ли Гао. В 439 году она была захвачена войсками империи Северная Вэй, созданной в 386 году сяньбийцем Тобагуем, принадлежавшим к роду основателей царства Дай, год основания 310, которое в 376 году было завоевано ранней Цинь. 398 году вождь сяньбийского племени Мужунде основал царство Южная Янь со столицей Гуангу, ныне это Цинчжоу в провинции Шаньдун. В 410 году цзиньский полководец Лю Юй покорил это царство, истребив всех мужунов. В 409 году китаец Фэн Ба основал царство Северная Янь со столицей в Лунчене и присоединил к нему сяньбийское царство Позднюю Янь. В 436 году Северная Янь была завоевана царством Северная Вэй. Четвертым государством Хунну этого периода было царство Ся, основанное в 407-м хунским вождем Хэляньбобо, также известным как Шидзу. Ся успешно воевала с соседями, расширяя свою территорию, но в 431 году было уничтожено сяньбийским государством Тогон. Часть земель Ся досталась империи Северная Вэй. На самом деле варварских государств было более 16, просто некоторые из них не учитывались при даче названия этому периоду, как, например, дийское государство Чоучи, существовавшее на территории современной провинции Ганьсу. Положить конец войнам, растянувшимся почти на столетие, смогли сяньбийские племена клана Тоба. В 386 году их вождь Тоба Гуй основал государство Северная Вэй и стал его первым правителем, вошедшим в историю как вэйский Дао-Уди. Управление империей было организовано по ханьскому образцу. На смену эпохе 16 варварских государств пришла эпоха южных и северных династий, последний период эпохи 6 династий. Эпоха южных и северных династий. Эпоха южных и северных династий началась в 420 году с основания династии Сун, пришедшей на смену восточной Цзинь, и закончилась в 589 году, когда Китай наконец-то был объединен династией Суй. После вторжения кочевников в Северный Китай ханьское население массово бежало на юг, в восточную Цзинь. Переселенцы в большинстве своем пополняли ряды деревенской бедноты, но бывало так, что они вытесняли местное население с каких-то территорий, то есть отбирали чужую землю и начинали хозяйствовать на ней. Резкое увеличение населения привело к ожесточенной борьбе за землю, которая нередко переходила в вооруженные столкновения. В деревнях воевали за землю. Правители империи погрязли в интригах, забросив управление государством. Казна пустела. В 402 году цзиньский военачальник Хуан Сюань с помощью уверенных ему войск захватил престол и основал царство Чу, которое просуществовало до 404 года. Хуан Сюаня сверг другой военачальник Лю Юй, который занял престол и основал царство Сун. В 479 году генерал Сяо Дао Чен, сверг девятого правителя династии Сун Лю Джуня, занял престол и основал династию Ци, известную как Южная Ци. В 502 году военачальник Сяо Янь совершил переворот и занял престол. Так Южная Ци сменилась династией Лян. Сяо Янь, вошедший в историю как император Уди, правил 47 лет, и во время его правления дела в государстве шли неплохо. Могильщиком Лян стал военачальник Хоу Цзин из Восточной Вэй, который в 548 году после подавления поднятого им мятежа бежал в Лян, где быстро стал фактическим правителем империи, использовавшим правителя из рода Сяо как ширму. Трехлетнее пребывание Хоу Цзина у власти подорвало силы царства Лян. В 552 году Хоу Цзин был убит, но дела в Лян не наладились. Правители свергали одного за другим, и в 556 году царство Лян распалось. В 557 году на части ее территории было основано последнее из южных царств – Чень, которое просуществовало до 589 года, когда было завоевано империей Суй. С 555 по 587 год на части лянских земель существовало государство позднее, западное, Лян, со столицей в городе Цзянлин, впоследствии ставшей частью империи Суй. С югом мы закончили. Давайте посмотрим, что творилось на севере. Северная Вэй, основанная кочевниками Сяньби, постепенно китаизировалась. Свойственный кочевникам шаманизм был заменен на традиционные китайские ритуалы. Правда, широкое распространение получил буддизм, который в 444 году во время правления императора Тоба Тао, вэйского Тай Уди, сменился даосизмом. Вновь исповедовать запрещенный Тоба Тао буддизм разрешил в 452 году его внук Тоба Цзюань. Как уже было сказано, государственный аппарат Северной Вэй организовали по китайскому образцу. Чиновники по традиции подразделялись на 9 рангов. Высшие 4 ранга в основном были представлены сяньбийской знатью, 5 низших занимали китайцы. В начале существования Северной Вэй ее чиновникам не полагалось содержание от казны. Считалось, что чиновник может и должен кормиться за счет подчиненного ему населения. Но к концу V века чиновникам начали платить жалования, однако поборы с населения стали традицией. В 494 году столица Северной Вэй была перенесена из Пинчена в Лоян. Род Тоба стал называться Юань. Правители Вэй начали вести свой род от легендарного правителя древности Хуанди. Следом за правителями сменили свои фамилии на китайские все сяньбийцы. Спустя некоторое время все сяньбийские обычаи были заменены китайскими. Официальным языком при императорском дворе был китайский, и установилась мода на китайскую одежду, которую вскоре переняли подданные. К 534 году правящая династия Юань утратила власть по причине ряда восстаний и активных придворных интриг. Реальная власть сосредоточилась в руках военачальника Гао Хуаня, который основал государство Восточный Вэй и возвел на престол свою марионетку Юань Шаньцзяня, который стал императором Сяо Цзиньди. Вэйский император Сяо Уди, потерпев поражение от войск Гао Хуаня, бежал в Чаньань, ставшую столицей империи Западной Вэй. В 535 году правитель области Гуаньчжун Юй Вэнь Тай убил императора Сяо Уди и посадил на престол Юань Бао Цзюэ, императора Вэньди. В 557 году Юй Вэнь Ху, племянник Юй Вэнь Тая, низложил последнего западного вэйского императора Гун Ди и возвел на трон своего двоюродного брата Юй Вэнь Цзюэ, сына Юй Вэнь Тая. Так была основана династия Северной Джоу, которая реально и формально управлялась китайцами. В Восточной Вэй китайцы пришли к власти раньше, в 534 году, когда сын Гао Хуаня по имени Гао Ян вынудил отречься императора Сяо Цзиньди, первого и единственного императора Восточной Вэй. Заняв престол, Гао Ян основал династию Северной Ци, которая была уничтожена Северной Джоу в 577 году при помощи тюркского каганата, племенного объединения древних тюрок, простиравшегося от Маньчжурии до Северного Кавказа. С 576 года Северная Джоу была данником каганата. Ежегодно выплачивалась дань в количестве 100 тысяч кусков шелковой ткани. В Северном Джоу была распространена практика, согласно которой император, официально покинувший престол, сохранял в своих руках власть. Такой отставной император назывался Тайшан Хуаном, верховным владыкой. Подобная практика способствовала плавной передаче власти и позволяла хорошо подготовить преемника к правлению. Но от переворотов она не спасала. После смерти Тайшан Хуана Сюаньди в 580 году его тесть Ян Цзян стал фактически правителем государства при императоре Цзиньди. В 581 году Ян Цзян сверг Цзиньди с престола и основал империю Суй, которой было суждено заново объединить Китай.